Глава 33. В этом году Гренвиллы не устраивали бал в честь дня рождения леди Гренвилл из-за траура ее подруг. Сьюзен и спустя 3 месяца все еще тяжело переживала смерть дяди, а вот Джейн во вдовьем наряде казалась моложе и прелестнее, чем когда бы то ни было за последние 3 года. 31 мая только близкие друзья, а еще брат и сестра Эмили с мужем приехали на обед в Гренвилл-парк. Сияющая леди Гренвилл встречала их в новом синем платье, на котором сверкал огромный сапфир, оттененный мягким мерцанием жемчуга. Подарок лорда Гренвилла. Эмили не сомневалась, ее супруг выбирал подарок со всем тщанием. От равнодушия, с которым он дарил ей что-то в прошлые годы, не осталось и следа. После обеда джентльмены не стали уединяться, и вся компания устроилась на террасе, вдыхая свежий майский воздух, который вот-вот должна была сменить удушливая летняя жара. Завтра горничные начнут укладывать вещи, а через 2 дня начнется путешествие, обещающее быть приятным во всех отношениях. Пока леди Бофорт с материнской улыбкой расспрашивала Сьюзен о ее самочувствии и о том, что пишет Дафна о своем крошечном Бернарде, Джейн сообщила Эмили ожидаемую, но от этого не менее приятную новость. «Как только приличие позволит мне снять траур, мы с Чарльзом поженимся». Кто бы мог подумать, что все так обернется? Эмили по-прежнему считала влюбленность подруги едва ли не самым удивительным из того, что с ними происходило в последние годы. «Но теперь, что бы с нами ни случилось, у нас есть надежная защита. Скотланд-Ярд на нашей стороне». Мернейт улыбнулся. Его рука приподнялась, словно он хотел обнять свою возлюбленную, но тут же опустилась. Должно быть, он успел вспомнить о необходимости оберегать репутацию молодой вдовы. Хотя ведь они были среди друзей. И пальцы Чарльза переплелись с тонкими пальчиками миссис Стоунвиль. «А леди Бофорт, кажется, благосклонна к вниманию полковника Дейла. По дороге Филипп рассказал о романтических надеждах старого друга. Если бы еще мой брат нашел свое счастье...» Джейн с сожалением посмотрела на Сомерсвилля, который в дальнем углу террасы с отрешенным видом выслушивал пространный монолог Реджи, внезапно увлекшегося политикой. «В следующую его поездку в Лондон я познакомлю Ричарда со своей сестрой», — ответил Чарльз. «Без преувеличения скажу, что она очень хорошенькая и при этом весьма решительная юная особа. Она сделает твоего брата счастливым». «Если бы только Ричард захотел жениться на ней», — вздохнула любящая сестрица. «Я уже давно пытаюсь подобрать для него подходящую невесту. Но он всякий раз ускользает от сетей брака еще до того, как они будут расставлены». Чарльз загадочно улыбнулся и покачал головой. «Уверяю тебя, в этот раз у него нет ни малейшего шанса спастись».